Ну, на этот вопрос ответить легко, Барбара посмотрела на часы. Почти 48 часов. За временем-то я слежу, на случай, если мне придет в голову, что я тут уже несколько лет. Когда ты проснулась, у тебя было что-нибудь с собой? Какие-нибудь личные вещи? Нет. Но в сундуке под кроватью я обнаружила целую кучу всякого барахла. Не знаю уж, как они ухитрились его раздобыть. Я снимаю, точнее, снимала квартиру еще с тремя девушками. Ты, как я полагаю, разговаривала с нашими тюремщиками, используя пишущую машинку. Сейчас я только ругаюсь, — Барбара усмехнулась. Я пытаюсь выяснить, что случится, если я буду вести себя не так, как подобает даме. Между прочим, они заставили меня отвечать на чертову пропасть всяких вопросов. Обещали вознаграждение. Ты, похоже... Она снова усмехнулась. Оно и есть. Пока что, констатировал Авери. Все как у меня. За исключением того, что я все-таки потерял счет времени. Ну и что же мы в итоге узнали? Он пожал плечами. Пока ничего нового. Кроме того, что нас двое. Если подумать, — серьезно сказала Барбара, — то это уже немало. В этот момент машинка, стоявшая около кровати Авери, пробудилась к жизни. Ричард и Барбара склонились под появившимся сообщением. «Через 10 минут вам придется разойтись по своим комнатам». «Черт побери! — взорвалась Барбара. — Мы бы хотели остаться вместе, — набрал Авери. Ответ не заставил себя ждать. Вы разлучаетесь ненадолго, если, конечно, со всевозможной аккуратностью ответите на следующую серию вопросов. Но мы вовсе не хотим разлучаться и не желаем отвечать ни на какие вопросы, без комментариев. У вас осталось 9 минут. «Дай-ка я», — сказала Барбара. «Сейчас я им...» «Пошли вы в задницу!» — набрала она. Это Авери понравилось. Ему вообще все больше и больше нравилась эта женщина. «Интересно», — подумал он, — «что-то ответит эта глупая машинка». Но машинка хранила гордое молчание. «Ну вот», — разозлилась Барбара, — «свихнувшимся ученым снова хочется нами поиграть». Авери улыбнулся. «Вопрос в том, как себя вести. Стоим на задних лапках, как дрессированные собачки, или посылаем их к черту?» «Пожалуйста, не называй меня собакой. Скорее уж я обычная или телевизионная сука. Черт побери, ты же мужчина. Тебе и решать, мужчины для этого и нужны. Ну и, конечно, еще кое для чего». «Ты, похоже, не сторонница эмансипации в этом вопросе?» «Я не сторонница эмансипации в любом вопросе», — твердо ответила Барбара. «Обычно мне удается добиться своего без всякого шума о равных правах». Авери задумался. «Тогда мы не станем искать легких путей», — решил он. «Посмотрим, что получится. А пока давай помозгуем. Может, до чего и додумаемся». «Они наверняка слушают, о чем мы говорим», — предупредила Барбара. «Ничуть не сомневаюсь. По-моему, все это входит в программу, как и то, что нам дали встретиться». Некоторое время они обсуждали положение, в которое попали. Но не имея в руках конкретных фактов, трудно прийти к какому-то конкретному выводу. Пока что ни он, ни она физически не пострадали, не считая, конечно, того, что их усыпили в самом начале. Логично предположить, что тюремщики и в дальнейшем не планируют применять силу, по крайней мере, больше, чем это необходимо для достижения их цели. Вот только что это за цель? Это действительно трудный вопрос. В отчаянии Авери и Барбара высказывали самые дикие предположения. Учитывая, как мало они на самом деле знали, оба понимали, что их догадки, скорее всего, весьма далеки от истины. Барбара предположила заурядное, доброе, старое похищение с целью выкупа. Аверин это заметил, что похитители обычно не утруждают себя проверкой интеллектуальных способностей своих жертв. Кроме того, подобная тюрьма явно выходила за пределы возможностей обычных преступников, как, впрочем, и сам метод похищения. Рядовым похитителям такое не могло бы даже и присниться. Более того, содержимое чемоданов свидетельствовало о том, что Авери и Барбаре еще очень скоро придется вернуться домой, и далеко не все время они проведут в заперти. Идею о сумасшедшем ученом тоже пришлось отвергнуть. Кроме всего прочего, очень уж она была банальная, да и откровенно бредовая. Барбара, однако, настаивала на сохранении хотя бы термина «безумный». Этим словом, как ей казалось, выражается суть происходящего, но Аври был в этом не уверен. «Пока что, — говорил он, — и цель, и методы ее достижения лежат совершенно за пределами нашего повседневного опыта. Боюсь, в этом случае наши привычные представления просто-напросто неприменимы. Да бросьте болтать, словно только что выполз из Кембриджа, — оборвала его Барбара. Суть в том, что у нас нет ни одной зацепки. Вовсе нет, — возразил Авери, — совсем наоборот. Я нутром чую, что как раз в непостижимости происходящего и кроется ключ к разгадке. Такое впечатление, что разум, стоящий за всем этим, работает совсем не так, как наш. Во всем случившемся есть нечто странное, нечто чужое. Внезапно пишущая машинка проснулась. «Вернитесь, пожалуйста, в свои комнаты». «Ну, теперь жди фейерверка», — воскликнула Барбара и напечатала. «Большое спасибо, но нет. Мы только что поженились». Машина это не развеселила. «Вам необходимо ответить на вопросы», — не задумываясь, ответила она. «Ваше сотрудничество будет вознаграждено». Барбара совсем уже было собралась набрать очередное заявление для прессы, когда Авери сказал: «Брось ее. Пусть себе болтает. По-моему, они и так все поняли». «Как пожелаете, капитан. Просто мне нравится хулиганить. Тогда на душе не так мерзко». Несколько минут молчания Авери и Барбара настороженно оглядывались по сторонам, словно наказание вот-вот прыгнет из стен или с потолка, но ничего не происходило. «Похоже, они обдумывают, как им поступить», — заметил Авери. «Обычно они отвечают очень быстро. Но, может, раньше они не сталкивались с подобным отношением к их приказам», — предположила Барбара. «Давай попробуем о них забыть. Иначе мы можем просто чокнуться от ожиданий». «Да, так о чем я говорил?»